Глава 6. Задачи и планы. Сложившаяся ситуация нашла отклик в моей душе. Либо я и раньше имел опыт в роли двойного агента, либо просто любил шпионские романы, что маловероятно. Крам, очевидно, был доволен результатом, и его нисколько не смутило то, что я так легко согласился на его предложение. Видимо, он очень самоуверен. Ну или очень хитрый и будет меня всячески проверять. В общем, поживем-увидим. «Указания будут?» — спросил я. «Будут», — ответил Крам. «Но не сейчас. Главное, будь в доступе. Как я знаю, мой посланник только сегодня утром смог тебя найти». «Я постараюсь», — буркнул я. «Думаю, о том, чтобы ты не болтал о нашем разговоре, можно не напоминать?» Обнажив клыки в жутковатой усмешке, спросил вампир. «Полагаю, если начну болтать, то долго не проживу?» В тон ему спросил я. «Правильно полагаешь», — кивнул Крам. «Кстати, а гоблин Брюса тоже состоит в вашей организации?» — спросил я. «Нет», — поморщившись, ответил вампир. «Он относится к центровым. Ты, кстати, есть хочешь?» Неожиданно сменил он тему. «Я кровь не пью», — ответил я. «Да не кровь», — пояснил вампир. «Нормальную еду. Стейк, например. Можно даже хорошо прожаренный, без крови», — усмехнулся он. «С одной стороны, поесть я бы не отказался. При слове «стейк» у меня началось обильное слюноотделение. С другой стороны, мне бы побыть одному, да обмозговать все произошедшее. А то от круговорота событий у меня в голове полнейший кавардак». «Заманчиво», — честно ответил я, — «но у меня еще дела есть». «Какие это дела?» — мгновенно спросил Крам. «Надо найти жилье и съехать из детдома», — ответил я первое, что пришло в голову. «И, кстати, я почти не соврал. Такая задача у меня и правда есть». «Из детдома?» — уточнил вампир. «Ну да, мой дом сгорел. Да и тетю в больнице надо бы навестить. А я даже не знаю, успею ли сегодня». Крам нахмурился. «Гарс говорил что-то такое, но я не знал, что все так серьезно», — проявил неожиданное сочувствие вампир. «Даже звучит, как оксюморон». Да и голос особых сопереживаний не показывал. «Как тетя?» «В коме», — ответил я. «Она сильно обгорела. Я уже оплатил лечение. Из тех денег, что сгорели в поезде». Сказав это, я искоса глянул на него. Крам кивнул. «Хорошо. Желаю ей скорейшего выздоровления». Нейтральным тоном произнес он. «Я просто планировал показать тебе сводку новостей, чтобы ты оценил масштаб своего влияния на этот небольшой городок. Я уверен, что ты все пропустил». «В другой раз», — хмыкнул я, едва не рассмеявшись. «Ну уж нет. Эльфина и так бросает из крайности в крайность. Нечего ему душу лишний раз бередить». Успел парень натерпеться всякого. В итоге Крам сдался и проводил меня до выхода из здания. Когда я, наконец, покинул вампирский небоскреб, единственное, о чем я мог думать, так это о еде. Желательно о пресловутом стейке. Можно даже с кровью. Все же Крам разжег во мне жуткий голод. Ну а я и правда слишком мало ем. Вернее, эльфин. А для его растущего организма это совсем не полезно. Оглядевшись, через пару домов от себя приметил нечто похожее на кафе и направился туда. Уже через 10 минут я разглядывал незнакомые блюда на картонном меню. Да уж, одна печеная нога тролля чего только стоила. Причем это был десерт. Как ни странно, кафе было гномьем. Ума не приложу, какой подвох может быть в их национальной кухне, но название «пюре из наковальни» или «Куйня в крысином сиропе» вызывали не аппетит, а желание сбежать оттуда. Ну нет, надо что-то поесть, а то снова навалятся проблемы. В общем, ничего похожего на стейк я не нашел. Официантка-гоблинша, выдрессированная до роботизированного состояния, мне тоже не смогла помочь. Поэтому я действовал по принципу «дорогое плохим быть не может» и выбирал, опираясь на ценник. По крайней мере, я надеюсь, что у гномов просто хорошее чувство юмора. В итоге я выбрал отварные мозги эльфа с пюре из баклажанов бульон из руки великого воина и гранитный сок. Очень надеюсь, что еда окажется сытной, а я — живым и здоровым. Пока ждал еду, подбил свои дела. Первое, что мне захотелось сделать, это привязать способностью любимое оружие свой молоток. Крам навеял воспоминания о первом задании в гоблинских трущобах, да и второе задание было не сахар. Все же способность, предотвращающая даже намек на потерю ценного оружия, сильно повышает боевой дух. Вынув молоток из-за пояса, я принялся разбираться с навыком. Задача оказалась неочевидной, но я справился. Нужно было активировать способность любимое оружие, получить много сообщений об ошибке и отсутствии такового, потом активировать поиск подходящего оружия, а спустя еще минуту молоток наконец привязался. Кстати, согласно тем же системным сообщениям, молоток после привязки был улучшен. У него выросла прочность, а также убойная сила была увеличена вдвое. Ну, это судя по описанию. Я повертел инструмент в руках. Внешне вроде ничего не изменилось. Я вернул молоток на пояс и принялся изучать свои задания. «Господин Макс», — вдруг произнес Эльфин, — «я бы хотел, чтобы вы начали обсуждать со мной наши дела. Я чувствую, что вы просматриваете задания. Но это ведь мое тело и моя жизнь». «Да, да, конечно», — перебил я его. «Давай обсуждать. Ты, кстати, сам видишь задание? Ну, от системы. Я вижу перед собой таблички и надписи. Правда, они появляются сами собой. Ну, или когда вы их изучаете», — задумчиво произнес Эльфин. «Вот вижу задачи». «Подожди, а попробуй произнести слово «меню». «Меню», — громко произнес Эльфин. И девочка-гоблинша в дальнем углу зала сразу засуетилась. «Да про себя», — сказал я. «А, да, сейчас, сейчас», — пробормотал Эльфин, а затем позвал меню про себя. «Появилось». В этот момент перед столом, где я сидел, появилась гоблинша с меню. «Спасибо», — ответил я гоблинше, указав на стол. «Получилось», — удивленно протянул Эльфин. «Я могу вызывать меню». «Ну-ка, а теперь вытяни руку вперед. Только прикройся меню, чтобы тебя не было видно». Раскрыв меню и поставив его на стол, Эльфин вытянул руку. Я вызвал огонь. Вернее, подсказал Эльфину, как это сделать. «Теперь я могу вызывать огонь. Сам. Как маг». Спустя минуту лицезрения язычка пламени, бьющего из среднего пальца, произнес Эльфин. «Да и не только это. Ладно, давай дела обсудим», — предложил я. «Чувствую, сотрудничество с Орденом Броком и предложение Крама привнесут в твою жизнь множество увлекательных приключений. Поэтому я хочу побыстрее разобраться со всеми делами в детском доме. К тому же у нас висит задача от Силорука. Не знаю, как ты, но я не люблю оставлять за спиной нерешенные дела». Эльфин отчего-то промолчал, а я продолжил. «Но первым делом нужно решить вопросы с Гринландом. Он должен ответить за тетю Зефиру. По крайней мере, у меня уже почти не осталось сомнений, что ты лишился дома благодаря ему. К тому же я не знаю, что в башке у этого эльфа, но точно ничего хорошего там нет». «И как вы собираетесь решить этот вопрос?» — спросил Эльфин. «Если все подозрения подтвердятся, то лучше от него избавиться», — спокойно произнес я. «Избавиться? Ну как? Если он хотел меня убить, он ведь попытается сделать это еще раз», — произнес Эльфин. «Избавиться — это значит сделать так, чтобы он больше вообще никогда и ничего не пытался. Короче, убить его. Я это имел в виду». «Но он же эльф. Это же...» — залепетал он. «Ну а ты полуэльф», — перебил я парня. «Какая разница, кто он? Выбирая между тем, кто из вас двоих должен помереть, я выберу его. По крайней мере, не замечал раньше за тобой суицидальных наклонностей. Ты ведь хочешь жить?» «Хочу», — сглотнул Эльфин. «Но убить его? Он же господин. Он эльф и очень важный». «Ну, если выбирать между вами двоими», — снова перебил я его, — «твоя жизнь мне гораздо важнее. А того напыщенного говнюка я видел всего раз, и он мне очень не понравился. «Но если он не виноват? Если не из-за него пострадала тетя Зефира?» — спросил Эльфин. «От его рук и твоя мать с отцом пострадали», — напомнил я. Эльфин надолго задумался. «В общем, если не он приказал спалить твой дом, и если у тебя не будет к нему претензий, извинимся и уйдем», — ответил я, прекрасно понимая, что при любых раскладах спокойно не уйду. «Хорошо», — произнес Эльфин и глубоко вздохнул. «А что касается Ордена Брока и Крама? Вы ведь приняли обе стороны. Я не понимаю, что вы задумали». «Ну, здесь все просто. Крам меня еще ни о чем не просил, в то время как от Брока задания были. Собственно, это задание я и выполню. Но Крам ведь сказал, что не стоит говорить о том, что он работает на ту организацию. Правда, он не сказал, как они называются. Я и не собираюсь всем подряд рассказывать. Однако Ордену Броку я пообещал раньше. К тому же, как я понимаю, Брок и сам додумался, поэтому я ничего нового ему не открою. Только подтвержу его предположение. А еще они вроде обещали решить мои жилищные вопросы. Ночевать в детдоме я больше не планирую, а вернусь туда только для завершения задания от системы». Пока Эльфин обдумывал мои слова, я достал мегафон и позвонил Броку. «Привет, Эльфин, тебе уже дали новое задание?» — ответил Орден спустя несколько секунд. «Не совсем», — произнес я. «Меня пригласили стать участником оппозиционного движения». «Это Гарс тебе предложил?» — удивленно спросил Брок. «Его коллега, вампир Крам. Однако Гарс тоже состоит в этой организации». Орден весело рассмеялся. «Так соглашайся», — ответил он. «Я уже», — произнес я. «Отлично! Это как минимум будет весело», — хохотнул Орден. «Молодец, в общем. И это, свяжись с Костей. Он вроде подыскал тебе жилье. Все, давай, я занят». Связь оборвалась, а я сам едва не рассмеялся. Удержался лишь потому, что принесли еду. Эльфийские мозги оказались куском мяса, что больше всего напоминал куриную грудку, которая была покрыта сырной коркой, от чего-то серого цвета. Пюре ровным кольцом окружало мясо, а белая тарелка с двумя выступами дополняла образ эльфийской головы в разрезе. Обалдеть! Сок по виду и правда выглядел будто кусок мрамора, а на деле это был, судя по всему, ягодный морс с добавлением молока. Мясо тоже оказалось довольно вкусным, поэтому, занявшись едой, мы продолжили обсуждать дальнейшие планы. В общем, сошлись на следующем. После еды связаться с Костей и узнать подробности относительно жилья. Дальше съездить в приют и забрать личные вещи. Их там было немного, но они были нужны. Та же школьная сумка. После этого оставить вещи в новом жилье, каким бы оно ни было, а затем отправиться к Ванессе Вацлавне. Если я правильно понял, она постоянно живет в Шрёдгере. Соответственно, я знаю, где ее найти. А там развлеку ее новой историей и попрошу помочь добраться до Гринланда. Типа как в награду. Ну а если и не получится, сам что-нибудь придумаю.